величи душа моя, воскресшаго тридневно гроба Христа жизнодавца. Величи душа моя, волею страдавша и погребенна, и воскресшаго тридневно гроба. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Богу Господня на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества Твоего. Христос, новая Пасха, жертва живая, агнец Божий, земля и грехи мира. Ангел вопияше благодать нечистая, Деву радуйся, и паки реку радуйся, Твой Сын воскресе, тридневенот гроба, и мертвые воздвигнувы, люди веселитеся. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Богу Господня на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества Твоего. Возбудил еси усну мертвые от века, царские рыкавы, яко готы удыле. Магдалина Мария, притече ко гробу, и Христа видевши, яко вертоградаря вопрошавши. О божественного, любезного, о сладчайшего Твоего гласа, с нами бо не ложно обещался еси быти. До скончания века Христе Его же верни, утверждение надежды, и мущи радуемся. Ангело блистая же нам вопияше, пристаните от слез, яко Христос воскресе. Христос воскресе, свет поправый, и мертвые воздвигнувы, люди веселитеся. О Пасха велия и священнейшая Христе, о мудрости и Слове Божией силу, подавай нам истие Тебе причащатися, ни вечернем дни царствия Твоего. Не всяка тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе, и отпленися. Не сладыка плени ада, воздвигну вы юзники, я же от века имяше, люте одержимые. Согласно Деву тебе блажим верни, радуйся, двери Господня, радуйся, граде одушевленный, Радуйся, и я же ради нам ныне воссия свет, из Тебе рожденного, из мертвых воскресения. Величи, душа моя, Ты ипостасного и нераздельного Божества державу. Радуйся, Деву, радуйся, радуйся, благословенная, радуйся, прекраснословенная, Твой Бог Сын воскресе, три дни вино гроба. Веселися и радуйся, божественная двери света, зашеды Бог Иисус во гроб, восия, просия, солнце светлее, и верныя вся озарив, Богу радованная владычице. О ангело всепотике харитомени, огни Парфене хереке палине рокере, ососи осанести триберосе тафу. Фотизу, фотизу, Инеа Иерусалим, и гардокса Кириу, Эписеа Нетиле, Колевеним, Кеагалусион, Сиде Агни, Терпу Theotoke, Thank you.